После взрыва черного тумана, территории ЕФНа и старика, которые были почти полностью сформированы, были немедленно подавлены. Однако, несмотря на то, что они были подавлены, они не были уничтожены. Они лишь находились на грани уничтожения. Невозможно. Как такое вообще возможно? Когда ЕФН и старик увидели эту сцену, выражения их лиц резко изменились. Их глаза наполнились шоком, и они уставились на каменную плиту с отсутствующим уголком. Как мог простой культиватор стадии зачаточного святого загнать их в угол? Поэтому, естественно, они сразу же поняли, что это все благодаря каменной плите. Но что, черт возьми, это за каменная плита? Неужели это? В этот момент ЕФН, казалось, кое-что вспомнил, из-за чего его глаза расширились, и он в ужасе закричал: «Это скрижаль дьявольской печати! Скрижаль дьявольской печати! Скрижаль дьявольской печати!» Услышав слова ЕФНа, выражение лица старика резко изменилось. Он даже перестал формировать свою территорию, из-за чего его территория была мгновенно уничтожена. После того, как территория верховного старейшины секты Темной Преисподней была уничтожена, территория ЕФНа не могла самостоятельно противостоять скрижали дьявольской печати, и также была уничтожена. Из-за этого они оба были полностью открыты и уязвимы для скрижали дьявольской печати. Бежать, бежать. Столкнувшись со скрижалью дьявольской печати, о которой они только слышали, ЕФН и старик вообще не собирались сражаться. Они даже не посмотрели друг на друга, прежде чем разбежались в разные стороны. Су. Стоит отметить, что будучи экспертами стадии святого, они были невероятно быстрыми. Поскольку они оба побежали в разные стороны, скрижаль дьявольской печати могла нацелиться только на одного из них. В конце концов, скрижаль брала верховного старейшину секты Темной Преисподней. Верховный старейшина действительно был быстрым, однако скрижаль тоже не была медленной. Затем Дуань Линтянь увидел, как черный туман устремился в сторону верховного старейшины секты Темной Преисподней и полностью его окутал. Спустя всего несколько секунд черный туман постепенно исчез, снова показав верховного старейшину. Однако на этот раз его глаза были тусклыми, и он был совершенно безжизненным. Скрижаль дьявольской печати убивала дьявольских культиваторов, уничтожая их души, а не тела. Поэтому, несмотря на то, что верховный старейшина секты Темной Преисподней физически выглядел прекрасно, он уже был мертв, потому что его душа была уничтожена скрижалью дьявольской печати. Однако, поскольку она решила погнаться за верховным старейшиной, скрижаль упустила шанс догнать ЕФНа. Изначально Дуань Линтянь думал, что скрижаль дьявольской печати погонится за ЕФНем после того, как разберется с верховным старейшиной. Однако, кто бы мог подумать, что она перестанет двигаться, как будто потеряла след ЕФНа. Одному из них удалось сбежать. Как же хлопотно. Выражение лица Дуань Линтяня стало мрачным. Он думал, что использовал скрижаль дьявольской печати в самый идеальный момент. Однако, кто бы мог подумать, что глава секты Темной Преисподней все же сможет сбежать. Побег ЕФНа означал, что Дуань Линтянь попадет в большую беду. Глава 1613. Надвигающаяся опасность. Перед прибытием сюда, Дуань Линтянь принял решение убить двух экспертов стадии святого секты Темной Преисподней. И, естественно, он планировал убить их одним ударом. Изначально он думал о том, чтобы сначала выманить одного из них, однако в итоге счел это невыполнимым. Несмотря на то, что он был довольно сильным, без использования скрижали дьявольской печати он все еще не мог сравниться с двумя экспертами стадии святого. Если он не использует скрижаль, он будет в большой опасности. Однако, используя скрижаль только против одного, это насторожит второго. Поэтому он решил использовать скрижаль только тогда, когда они оба будут вместе. И изначально все шло по плану. Увидев ЕФНа и старика в одном месте, Дуань Линтянь уже мог предвидеть их смерть от скрижали дьявольской печати. Однако то, что произошло далее, полностью превзошло его ожидания. Ему и в голову не приходило, что скрижаль дьявольской печати в мгновение ока разрушит территории ЕФНа и верховного старейшины, что заставит их сбежать. Он также не ожидал, что ЕФН сможет в критический момент узнать скрижаль дьявольской печати и решит сбежать. Из-за всего этого, исход полностью отличался от того, что представлял себе Дуань Линтянь. Верховный старейшина секты Темной Преисподней умер, однако главе секты удалось сбежать. В настоящее время даже скрижаль дьявольской печати потеряла след ЕФНа. С моей нынешней силой, я не смогу догнать его. Выражение лица Дуань Линтяня стало очень серьезным. В обычных обстоятельствах он бы не беспокоился о победе ЕФНа. Однако ЕФН знал о том, что он обладал скрижалью дьявольской печати. Поскольку он узнал скрижаль, Он также должен был знать, что скрижаль дьявольской печати была суперсвятым оружием. Если он распространит новости об этом, то это будет ознаменовать катастрофу. Одна только мысль об этом уже заставляла Дуань Лин Тяня вздрагивать. Не говоря уже об особняке Юань Южного Хребта, скрижаль дьявольской печати была суперсвятым оружием, которое могло свести с ума любого в святой земле боевого Дао. Скрижаль дьявольской печати была проклятием всех дьявольских культиваторов. Из-за этого тому, кто обладает скрижалью дьявольской печати, не нужно бояться дьявольских культиваторов. Несмотря на то, что это относилось только к дьявольским культиваторам, которые были на ступень выше владельца, это уже было поразительным. Одного этого было более чем достаточно для того, чтобы соблазнить многих культиваторов. Дуань Лин Тянь уже мог представить, что произойдет, если станет известно о том, что скрижаль дьявольской печати находится в его руках. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы он содрогнулся. Однако спустя несколько минут наконец-то успокоился. Поскольку все уже произошло, мне нет смысла беспокоиться об этом. Сейчас важнее спасти дядю Фэна, учителя и остальных. Подумав об этом, Дуань Лин Тянь сразу же забыл о Ефэне. Поскольку один из экспертов стадии святого был мертв, а другой сбежал, Дуань Лин Тяню больше не нужно было скрываться. Поэтому он открыто двинулся в сторону месторождения святых камней. «Кто ты?» Поскольку Дуань Лин Тянь больше не скрывал своей ауры, естественно, он привлек внимание многих членов секты темной преисподней, которые патрулировали территорию. Заметив Дуань Лин Тяня, они сразу же окружили его. Дуань Лин Тянь не произвел особого шума, когда убил верховного старейшину, поэтому никто об этом не знал. Эти члены секты темной преисподней определенно не были бы такими же храбрыми, если бы были свидетелями сцены убийства верховного старейшины. Столкнувшись с менее чем 20 учениками секты темной преисподней, Дуань Лин Тянь приподнял бровь и равнодушно сказал: «Катитесь отсюда». Изначально Дуань Лин Тянь не планировал причинить им вреда, если бы они покорно ушли. Однако после того, как члены секты темной преисподней услышали его слова, они пришли в ярость. «Парень, ты нарываешься. Не говоря уже о том, что ты вторгся в нашу секту, ты говоришь нам, чтобы мы катились. Мне правда интересно, откуда ты черпаешь свою храбрость. Какой смысл вообще разговаривать с ним? Давайте просто убьем его». После этих слов члены секты темной преисподней выпустили свои истинные энергии и, казалось, образовали огромную сеть. ХМПФ. Дуань Лин Тянь фыркнул, после чего аура в радиусе 100 метров вокруг него внезапно изменилась. Почувствовав пронизывающую ауру, члены секты темной преисподней сразу же побледнели. Затем в небе появилось 10000 лучей меча. После появления территории 10000 мечей, члены секты темной преисподней наполнились ужасом. Территория. Он является экспертом на пике стадии зачаточного святого. Однако этому было суждено стать последним, о чем они подумали в своей жизни. После падения 10000 лучей меча, тела членов секты темной преисподней стали похожи на гнездо шершней. Дуань Лин Тянь спокойно смотрел на их тела. «Я же дал вам шанс». После этого Дуань Лин Тянь продолжил свой путь к месторождению святых камней секты темной преисподней. Во время своего путешествия он убил еще двух дьявольских культиваторов в полушаге от стадии святого. Один из них был заместителем главы секты, а другой – великим старейшиной. Появление Дуань Лин Тянь шокировало всех рабов секты темной преисподней. Кто-то ворвался на территорию секты темной преисподней и убил заместителя главы секты и великого старшину. До этого они даже не смели думать о подобном. Однако все это произошло прямо перед их глазами. Дуань Лин Тянь. Вскоре после этого рабы увидели, как молодой раб взлетел в воздух. На его лице было выражение восторга и удивления. Он что, знает этого эксперта? Разве он не такой же раб, как и мы? Как он может знать такого эксперта? Верно. Как может тот, кто знает такого эксперта, стать рабом? Нань Гуны, посмотри на себя. Такое ощущение, будто ты вообще не пострадал. Увидев этого знакомого молодого человека, Дуань Лин Тянь рассмеялся. Этот молодой человек был одним из близнецов Нань Гун и являлся младшим братом Нань Гуны. Вскоре после этого Дуань Лин Тянь увидел Фэну Дао, Сыму и остальных. Подтвердив, что все они были невредимы, Дуань Лин Тянь выдохнул. «Дядя Фэн, учитель». Дуань Лин Тянь спустился с неба и появился перед Фэну Дао и остальными. Поприветствовав Фэну Дао и Сыму, Дуань Лин Тянь также поприветствовал Чэнь Шао Шуая и кивнул головой в сторону Сюн Цуаня и Золотого Бандита. «Прошу прощения за все невзгоды, которые вам пришлось пережить за это время. «Вам не нужно извиняться». Сюн Цуань и золотой бандит покачали головами. Затем Сюн Цуань громко рассмеялся. «Я знал, что вы придете нам на помощь, молодой господин». Немного посмотрев на Дуань Линтяня, золотой бандит спросил с любопытством. «Господин, это вы временный советник клана Сыту, мастер Дуань, чье имя распространилось по всей стране бурелома?» Услышав слова золотого бандита, Фэн Удао и остальные сосредоточились на Дуань Линтяне. Им также было любопытно узнать ответ на этот вопрос. «Да». Дуань Линтянь кивнул и слегка улыбнулся. «Я действительно временный советник клана Сыту, и отведу всех вас туда после того, как мы покинем это место». Временный советник клана Сыту. Мастер Дуань. Несмотря на то, что они уже подозревали об этом, услышав ответ Дуань Линтяня, они все равно были поражены. Они очень хорошо знали, чем прославился временный советник клана Сыту. Поэтому как они могли не поразиться, узнав о том, что Дуань Линтянь был мастером Дуанем? «Не могу поверить в то, что это на самом деле ты». Чэнь Шаошуай был поражен. «Значит, ты пришел с сильными экспертами клана Сыту?» — спросил Нань Гуны, смотря на тела членов секты темной преисподней, которые превратились в кровавую массу. Его глаза загорелись. «Нет, я пришел один». Дуань Линтянь покачал головой. «Один?» Слова Дуань Линтяня снова поразили Фэн Удао и остальных. Он в одиночку проник в секту темной преисподней и убил так много учеников. Более того, он убил даже заместителя главы секты и великого старейшину. Они не считали странным то, что Дуань Линтянь был таким сильным, поскольку он был экспертом небесного рейтинга. Однако таким наглым поведением он несомненно привлечет внимание двух экспертов стадии святого. Сюн Цуань был первым, кто пришел в себя, после чего выражение его лица стало серьезным. «Молодой господин, поспешите и уходите. Если глава секты и верховный старейшина секты темной преисподней обнаружат, что здесь произошло, вы будете в опасности». Фэн Удао кивнул в знак согласия. «Верно, мы воспользуемся этим шансом и сбежим во время хаоса. Если нам удастся сбежать, то мы найдем тебя в столице». Несмотря на то, что Сыма и остальные молчали, следы отчаяния в их глазах показывали, что они думали о том же. Все они хотели, чтобы Дуань Линтянь ушел как можно скорее. Потому что если сюда прибудут эксперты стадии святого, он не сможет сбежать, даже если постарается. «Расслабьтесь, они не придут». Дуань Линтянь с улыбкой на лице покачал головой, после чего жестом пригласил Фэн Удао и остальных: «Давайте покинем это место, и сначала воссоединимся со старшим братом. Он ждет нас за пределами территории секты темной преисподней». Глава 1614. Радостный Фэн Удао. «Они не придут?» Услышав слова Дуань Линтяня, Фэн Удао и остальные были поражены. Однако, увидев его уверенное выражение лица, они не могли не довериться ему. Поэтому, несмотря на то, что в их сердцах были тысячи вопросов, они не задавали их ему. Вместо этого они просто последовали за ним. Увидев, как Дуань Линтянь водит Фэн Удао и остальных, остальные рабы наконец-то пришли в себя. «Это и есть временный советник клана Сыту, мастер Дуань», — пробормотал один из рабов. Он стоял неподалеку от Дуань Линтяня и остальных, поэтому немного подслушал их разговор. «Похоже, что это не беспочвенный слух. Мастер Дуань, временный советник клана Сыту, действительно является экспертом небесного рейтинга», — вмешался другой раб. «ХМПФ. Мастер Дуань не просто эксперт небесного рейтинга. Эксперты небесного рейтинга разделены на разные категории, и мастер Дуань занимает 23-е место. Если он продолжит свой прогресс, то его рейтинг не ограничится 23-м местом». В конце концов, леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени широко известна как эксперт, способный войти в десятку лучших. «Верно. Дуань Линтянь также должен быть в состоянии войти в десятку лучших. Не могу поверить в то, что у тех рабов такие тесные отношения с мастером Дуанем. Очевидно, что мастер Дуань вторгся в секту темной преисподней только ради них. Как же завидно. Было бы хорошо, если бы у меня были такие же отношения с мастером Дуанем. Хватит мечтать. Как может такой великий человек, как мастер Дуань, дружить с тобой? Мастер Дуань уже ушел, а вокруг до сих пор нет членов секты темной преисподней. Пошли. Если мы продолжим оставаться здесь, то мы просто умрем». Еще немного поговорив, рабы приняли решение и один за другим начали разбегаться. Однако они вскоре обнаружили, что на их пути не было никаких препятствий. Даже когда они сталкивались с членами секты темной преисподней, они заметили, что последние тоже бежали. На самом деле выражения лиц учеников были даже более тревожным, чем у рабов. «Что происходит? Сбежавшие рабы были сбиты с толку. Они не знали о том, что не так давно один из членов секты Темной Преисподней отправился на восточную сторону секты, чтобы доложить о случившемся главе секты. Однако он обнаружил, что глава секты ушел, а верховный старейшина умер. После того, как этот член секты Темной Преисподней рассказал об этом остальным, будь то высокопоставленные члены или обычные ученики секты, все они решили бежать. Верховный старейшина мертв, а глава секты пропал. Тогда если мы продолжим оставаться здесь, разве нас всех не убьют? Поскольку эксперты секты Темной Преисподней исчезли, их последователи естественно решили покинуть тонущий корабль. Конечно же, Дуань Лин Тянь не подозревал об этом. В этот момент он вел Фэн Удао и остальных на встречу с Бай Лихунем. Поскольку Дуань Лин Тянь так долго не возвращался, естественно, Бай Лихун уже начал беспокоиться. Поэтому когда он наконец увидел Дуань Лин Тяня с Фэн Удао и остальными, он был поражен. Младший брат, это ведь слишком быстро. Нет, кроме того, неужели глава секты Темной Преисподней не заметил его действий? Неужели глава секты Темной Преисподней культивирует за закрытыми дверями, что дало младшему брату возможность спасти остальных? Это был единственный логический вывод, к которому мог прийти Бай Лихун. Бай Лихуну даже в голову не приходило, что Дуань Лин Тянь мог убить верховного старейшину секты Темной Преисподней, а также заставить главу сбежать. Он даже не подумал об этом, потому что это казалось ему невозможным. «Старший брат, давай сначала вернемся в столицу». Сказав это, Дуань Лин Тянь поднял руку и окутал всех своей истинной энергией, после чего они ринулись в столицу. Во время путешествия Бай Лихун больше не мог терпеть и спросил: «Младший брат, неужели глава секты вообще не появился?» Услышав слова Бай Лихуня, Фэн Удао и остальные сразу же сосредоточились на Дуань Лин Тяне. Им тоже было любопытно. Поскольку с сектой случилось что-то настолько ужасное, глава секты Темной Преисподней должен был появиться. Однако его нигде не было видно. «Он сбежал», — ответил Дуань Лин Тянь. «Сбежал?» Слова Дуань Лин Тяня поразили Бай Лихуня, Фэн Удао и остальных. «Я убил верховного старейшину секты Темной Преисподней, а глава секты Е Фэн сбежал», — сказал Дуань Лин Тянь. Снова вспомнив о победе Е Фэна, он не мог не нахмуриться. Его план по спасению был практически идеальным. Однако побег Е Фэна принесет ему неизвестные опасности. Даже он не знал о том, что произойдет, после того, как новости о скрижале дьявольской печати распространятся. Услышав слова Дуань Лин Тяня, Бай Лихун и остальные еще больше поразились. Бай Лихун немедленно остановился. Увидев это, Дуань Лин Тянь также перестал двигаться вместе с Фэн Удао и остальными. «Дуань Лин Тянь, ты что, уже прорвался на стадию святого?» С широко раскрытыми глазами спросил Чэнь Шаошуай. «Ты монстр!» Нань Гунэй смотрел на Дуань Лин Тяня будто на привидение. И конечно же, Фэн Удао и остальные разделяли такое же мнение. Они и так уже были поражены успехами Дуань Лин Тяня, после того как узнали, что он был временным советником клана Сыту. С момента их расставания прошло совсем немного времени, однако Дуань Лин Тянь уже стал достаточно сильным, чтобы победить леди Фэн из секты Дрейфового Пламени и попасть в небесный рейтинг. По их мнению, это уже было достаточно удивительно. Они не ожидали услышать что-то еще более удивительное. Дуань Лин Тянь сказал, что убил верховного старейшину секты Темной Преисподней, настоящего эксперта стадии святого. Несмотря на то, что они были простыми рабами в секте Темной Преисподней, они провели в секте довольно долгое время и знали, что в секте Темной Преисподней было два эксперта стадии святого. Судя по словам Дуань Лин Тяня, один из этих двух экспертов умер, а другой сбежал. Ранее Дуань Лин Тянь также упоминал, что он пришел один. Другими словами, Е Фэн, глава секты Темной Преисподней, сбежал из-за Дуань Лин Тяня. «Младший брат, разве ты не говорил, что еще не пробился на стадию святого?» — пораженно спросил Бай Лихун. Услышав его вопрос, Фэн Удао и остальные посмотрели на Дуань Лин Тяня. Всем им было любопытно услышать ответ Дуань Лин Тяня. «Старший брат, я не лгал тебе. Я действительно не прорвался на стадию святого». Дуань Лин Тянь оставался спокойным. «Что касается того, как я убил верховного старейшину, то я просто использовал особую технику». Увидев это, глава секты Темной Преисподней решил сбежать. «Особая техника». Судя по словам Дуань Лин Тяня, было очевидно, что он не хотел раскрывать эту особую технику. «Ты еще не достиг стадии святого, но уже в состоянии убить эксперта в стадии святого. Младший брат, я действительно теряю дар речи». Бай Лихун эмоционально вздохнул. Однако независимо от того, насколько они могли показаться невероятными, Он все же верил словам Дуань Линтяня. Бай Лихун был поражен, даже несмотря на то, что он встретил Дуань Линтянь уже в святой земле боевого Дао. Представьте себе, насколько пораженными были Фэну Дао и остальные, которые знали его еще со времен Облачного континента. Можно сказать, что они были свидетелями роста Дуань Линтяня. В настоящее время сила Дуань Линтянь уже была на уровне, с которым они даже не могли сравниться. «Не могу поверить в то, что наш Облачный континент произвел на свет такого монстра, как ты, Дуань Линтянь», — пробормотал Чэнь Шаошуай. Фэн Удао и остальные кивнули. «Дядя Фэн», — Дуань Линтянь решил не останавливать на этой теме, и поэтому посмотрел на Фэн Удао. «Я нашел Тяню, Тяню». Как только слова Дуань Линтянь сорвались с его губ, Фэн Удао был не единственным, кто сразу же уставился на него. Бай Лихун, Сыма и остальные также повернулись и пораженно посмотрели на него. Бай Лихун знала Фэн Тяню, потому что в прошлом Дуань Линтянь просил его отправить своих людей на ее поиски. Как и его младший брат, эта женщина также прибыла с Облачного континента и являлась дочерью Фэн Удао. Естественно, Сыма и остальные знали Фэн Тяню. Они знали, что она была дочерью Фэн Удао, и что между ней и Дуань Линтянем были какие-то неоднозначные отношения. Поэтому Бай Лихун и остальные были счастливы за Фэн Удао, услышав о том, что Дуань Линтянь нашел Фэн Тяню. «Поздравляю, старший брат Фэн». Сыма был первым, кто поздравил Фэн Удао. «Поздравляю, дядя Фэн». Чэнь Шаошуа и близнецы Нань Гун также поздравили Фэн Удао. «Мисс Тяню, Сюн Цуань и Золотой Бандит не только знали Фэн Тяню, они даже провели с ней довольно много времени. Поэтому их глаза сразу же загорелись, услышав о том, что их молодой господин нашел ее. Ты Тяню, где она сейчас?» «В клане Сыту». Фэн Удао с горящими глазами уставился на Дуань Линтяня. «Нет». Дуань Линтянь покачал головой. «Нет». Фэн Удао слегка нахмурился. «Дуань Линтянь, учитель Тяню запретила ей покидать секту, поэтому она все еще в своей секте. После того, как мы вернемся в клан Сыту, я отведу тебя к ней». Глава 1615. Шокирующие новости. Учитель Тяню, Фэн Удао был поражен, услышав слова Дуань Линтяня. Он ничего не знал о том, что случилось с его дочерью после того, как она попала в святую землю боевого Дао. Поэтому он не знал о том, что у его дочери появился учитель. «Дядя Фэн, несмотря на то, что вы все это время находились в секте темной преисподней, я уверен, что вы слышали истории о стране Бурелома», — сказал Дуань Линтянь. «Да». Фэн Удао кивнул. «Поскольку вы все знаете, что я временный советник клана Сыту, я уверен, что вы знаете, как я прославился, верно?» — снова спросил Дуань Линтянь. «Ты прославился, потому что исцелил великого молодого господина клана Сыту и победил леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени», — сказал Нань Гуны. «Верно». Дуань Линтянь кивнул, после чего задал еще один вопрос. «Значит, вы слышали о леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени?» «Конечно». Глаза Нань Гуны загорелись. «Леди Фэн тоже является гением. Согласно слухам, она появилась в секте Дрейфующего Пламени всего несколько лет назад. Год назад ей удалось попасть в небесный рейтинг, и она даже стала самым молодым гением небесного рейтинга особняка Юань. К тому же она еще и женщина. Спустя всего 6 месяцев, она достигла 23-го места в рейтинге. Она не только стала еще более известной в стране Бурелома, но слава о ней достигла даже особняка Юань. Поскольку с тех пор прошло еще 6 месяцев, все думают, что она может войти в десятку лучших. Однако можно сказать, что ей не повезло встретить тебя. Но с ее врожденным талантом и силой, ей будет несложно снова войти в небесный рейтинг. Такая женщина, как она, которая сумела достичь многого до 40 лет, действительно заставляет нас стыдиться», — сказав это, Нань Гун эмоционально вздохнул. «Мальчик Линтянь, Эн, не говори мне, что леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени». Услышав слова Дуань Линтяня, в голову Фэн Удао пришла мысль. Однако он думал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому не закончил свое предложение. «Дядя Фэн, похоже, что тебе удалось собрать головоломку». Дуань Линтянь улыбнулся. «Верно, леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, это твоя дочь». Бум. Услышав слова Дуань Линтяня, Фэн Удао, Бай Лихун и остальные, казалось, были поражены молнией. Они еще долгое время не могли прийти в себя. «Это действительно Тяню». Глаза Фэн Удао засияли, а лицо наполнилось множеством эмоций. Его тело даже начало слегка дрожать. «Леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, это Фэн Тяню». Бай Лихун, Сыма, Чэнь Шаошуа и близнецы Нань Гун также были поражены. Все они слышали о леди Фэн, и знали, что это за человек. Если бы не Дуэн Линтянь, то леди Фэн была бы самым удивительным человеком среди молодого поколения страны Бурелома. И даже несмотря на то, что она была побеждена Дуэн Линтянем, она по-прежнему была такой же удивительной. Она просто опустилась до второго по силе человека среди молодого поколения страны Бурелома. Однако эта молодая девушка на самом деле была дочерью Фэну Дао, которую он искал все это время. Тем временем Сюн Цуань и Золотой Бандит пораженно посмотрели друг на друга. «Леди Фэн, это мисс Тяню?» Они хорошо знали Фэн Тяню, однако им даже в голову не приходило, что всего через несколько лет эта красивая девушка, влюбленная в их молодого господина, добьется столь многого. Ее достижения лишь немного уступали Дуэн Линтяню. Дуэн Линтянь не был удивлен их реакцией. В конце концов даже он был поражен, обнаружив, что леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени была Тяню. «Удао, поздравляю!» Бай Лихун был первым, кто пришел в себя, после чего сразу же поздравил Фэн Удао. Сыма и остальные тоже наконец пришли в себя и поздравляли Фэн Удао. У Симы даже было выражение зависти на лице. «Старший брат Фэн, я уверен, что с такой выдающейся дочкой, тебе не о чем сожалеть в этой жизни». В этот момент Фэн Удао наконец пришел в себя. Однако он не был невероятно доволен, как этого ожидали другие. Прошло всего несколько лет, однако уровень Тяню так вырос. «Я уверен, что ей должно быть пришлось нелегко за эти несколько лет», — сказал Фэн Удао. В этот момент он почувствовал резкую боль в своем сердце. Как говорилось в пословице, «Если кто-то хочет быть лучшим, то он должен пострадать ради этого». Фэн Удао считал, что его дочь должно быть пережила много трудностей, чтобы добиться таких результатов. Если возможно, он просто хотел, чтобы его дочь жила беззаботной жизнью. Он лишь хотел, чтобы его дочь была счастлива, ей не нужно было быть сильной. Это были искренние мысли всех отцов. «Давайте сначала вернемся в столицу». Дуэн Линтянь видел, насколько отчаянно Фэн Удао хотел увидеть Фэн Тяню, поэтому они сразу же двинулись в столицу. Тем временем с территории секты Темной Преисподней распространились шокирующие новости. Из двух экспертов стадии святого секты Темной Преисподней, один, верховный старейшина, был убит, а другой, глава секты, исчез. Более того, многие высокопоставленные руководители и члены также погибли. Кроме того, оставшиеся высокопоставленные руководители и члены покинули секту, опасаясь навлечь на себя беду. Другими словами, сильная фракция седьмого ранга пала всего за полдня. Но самым шокирующим было то, что в этот момент никто не смел брать под контроль пустующее месторождение святых камней. Все потому, что никто не знал, что за эксперт чуть не уничтожил секту Темной Преисподней. Секта Темной Преисподней исчезла вот так вот просто, несмотря на то, что секта Темной Преисподней является самой слабой фракцией седьмого ранга, она по-прежнему была фракцией седьмого ранга. Более того, у секты даже было два эксперта стадии святого. Не могу поверить в то, что они почти полностью рухнули всего за день. Кого же именно оскорбила секта Темной Преисподней? Вскоре после этого распространилась еще одна новость. В день, когда верховный старейшина секты Темной Преисподней был убит, а глава секты исчез, люди, которые были порабощены сектой Темной Преисподней, стали свидетелями появления мастера Дуаня, временного советника клана Сыту. Более того, они также видели, как он убил заместителя главы секты, великого старейшину и многих других членов секты Темной Преисподней. Неужели это дело рук клана Сыту? Да должно быть. Интересно, как же секта Темной Преисподней оскорбила клан Сыту, что клан Сыту был вынужден уничтожить их. Несмотря на то, что они обе являются фракциями седьмого ранга, клан Сыту может с легкостью уничтожить секту Темной Преисподней. Что в этом удивительного? ХМПФ. Секта Темной Преисподней является слабейшей фракцией седьмого ранга в нашей стране. Как они могут сравниваться с кланом Сыту? Клан Сыту является одной из сильнейших фракций седьмого ранга. Более того, у них даже есть тесные связи с императорской семьей. Слух об уничтожении секты Темной Преисподней начал распространяться все дальше и дальше. Однако скорость передвижения Дуэн Линтяня и Бай Лихуна была все же выше скорости распространения новостей. Они двигались так быстро, потому что знали, насколько сильно Фэн Удао хотел увидеть свою дочь. Поэтому им потребовалось всего несколько дней, чтобы прибыть в столицу страны Бурелома. После того, как они прибыли в столицу, Дуэн Линтянь немедленно привел их в клан Сыту. «Мастер Дуань», увидев Дуэн Линтяня, Несколько охранников клана Сыту поклонились, чтобы выразить свое уважение. Они не смели расслабляться. В конце концов, даже глава клана и великий молодой господин проявляли уважение перед этим молодым человеком в фиолетовом. Поэтому как они могли действовать безрассудно перед ним? Хорошо. Дуэн Линтянь улыбнулся в сторону охранников клана Сыту и кивнул, после чего повел Бай Лихуня, Фэну Дао, Сыма и остальных внутрь. Несмотря на то, что охранники клана Сыту не знали этих людей, они не смели останавливать их, поскольку знали, насколько сильным был Дуэн Линтянь. Если они остановят его, то им, возможно, придется собрать свои вещи и уйти из клана Сыту, если новости об этом достигнут ушей главы клана и великого молодого господина. Мастер Дуэн улыбался нам, как дружелюбно с его стороны, сказал один из охранников, в прошлом друг второго молодого господина, который явно уступал мастеру Дуэню с точки зрения положения и уровня культивирования, действовал перед нами так высокомерно. Он смотрел на нас как на рабов. Какая огромная разница. Я помню, возможно, все как в поговорке, уродливые люди любят создавать проблемы, сказал другой охранник. Ха-ха, верно. Что касается внешнего вида, то друг второго молодого господина действительно уступает мастеру Дуаню. Охранники громко рассмеялись. Однако в этот момент один из охранников хранил молчание. Затем его глаза заблестели, и он сказал другим охранникам: «Братья, я внезапно чувствую приближение прорыва, поэтому мне нужно начать культивирование за закрытыми дверьми. Я пойду, и все верну в следующий раз. Тогда иди». Остальные охранники кивнули. Глава 1616. Визит. Покинув свой пост, охранник клана Сыту не отправился культивировать. Вместо этого он отправился в один из внутренних особняков. Если быть точным, то его целью был огромный двор внутри особняка второго господина, Сытумина. После того, как он доложил свое имя, охранника быстро впустили внутрь. Второй господин, Сытумин, сразу же узнал в охраннике человека, которого он устроил у входа в клан Сыту. Что? Что-то случилось. Этот человек обычно сообщал ему о людях, которые входили и выходили из клана Сыту. Второй господин, мастер Дуань вернулся, сказал охранник. Только сейчас Сытумин слегка нахмурился. Он знал о том, что Дуань Линтянь покинул клан Сыту, еще до инцидента на столичной базе секты Темной Преисподней. Фактически он даже подозревал, что это именно Дуань Линтянь стоял за беспорядками на базе, так как он обладал силой, чтобы войти в десятку лучших небесного рейтинга. Однако каждый раз, когда он вспоминал о Чжоу Шу, человеке, который отвечал за базу секты Темной Преисподней в столице, он сразу же отбрасывал эту мысль, поскольку считал, что Дуэн Линтянь был ему неровней. Да, охранник кивнул, он также привел с собой 8 человек. 8 человек? Сытумин слегка нахмурился. Кто они? Понятия не имею. Охранник покачал головой. Хорошо, ты можешь идти, ответил Сытумин. После того, как охранник ушел, Сытумин нахмурился. Откуда этот Дуэн Линтянь вообще взялся? Он появился из ниоткуда и первым же делом разрушил мой план. План, на котором он говорил, относился к Сыту Ханю. Естественно, что именно он был истинным вдохновителем этой идеи. Новость о возвращении Дуэн Линтяня также вскоре достигла Сыту Хао, главы клана Сыту, и Сыту Ханя, великого молодого господина клана Сыту. После этого они оба вышли, чтобы поприветствовать его. Глава клана, молодой господин Хан. Увидев Сыту Хао и Сыту Ханя, Дуэн Линтянь улыбнулся и поприветствовал их, после чего представил им Бай Лихуня и остальных. Мастер Бай Ли. Они были очень дружелюбны к Бай Лихуню, поскольку уже давно слышали о нем. Однако они не забывали о Фэну Да и остальных, поскольку они были хорошими друзьями Дуэн Линтяня. Затем Сыту Хао лично организовал размещение Бай Лихуня и остальных в непосредственной близости от резиденции Сыту Ханя. Это, несомненно, было сделано для удобства Дуэн Линтяня и остальных. После того, как вопрос размещения был решен, Дуэн Линтянь посмотрел на Фэну Дао. «Дядя Фэн, давай отдохнем сегодня, а уже завтра первым делом отправимся в секту Дрейфующего Пламени». «Хорошо». Несмотря на то, что Фэну Дао волновался, он никуда не спешил. Кивнув в знак согласия, он отправился в свою комнату, чтобы отдохнуть. Попрощавшись с Бай Лихунем и остальными, Дуэн Линтянь, Сыту Хао и его сын вернулись в огромный двор Сыту Ханя. «Мастер Дуань, ты действительно спас их». На лице Сыту Ханя было выражение шока. «Мастер Дуань, ты что, не встретился с главой и верховным старейшиной секты Темной Преисподней?» — спросил Сыту Хао. Он хорошо знал секту Темной Преисподней, потому что уже давно хотел уничтожить ее. Однако каждый раз, когда он вспомнил о взаимоотношениях между сектой Темной Преисподней и фракцией Сытумина, он обеспокоился, что фракция Сытумина будет вынуждена принять отчаянные меры, если он сделает что-то опрометчивое против секты Темной Преисподней. Они даже могли объединиться с двумя экспертами секты Темной Преисподней, чтобы выступить против него и его людей. После этого, даже если предок клана Сыту вмешается, его фракция будет сильно ранена, и они не смогут противостоять фракции Сытумина. Будучи предком клана Сыту, ради благополучия всего клана он не станет винить Сытумина и его людей, даже если те будут неправы. Святая земля боевого Дао следовала законам джунглей, где слабые становились добычей сильных. Выживание сильнейшего. Именно поэтому он не мог помочь Дуань Линтяню, несмотря на то, что хотел. Он не мог рисковать жизнями своих людей. Однако тот факт, что Дуань Линтянь смог спасти своих друзей собственными силами, полностью превзошел все его ожидания. «Я встретил их», — Дуань Линтянь кивнул. «Да», — услышав это, глаза Сытухая и Сытухань расширились. «Ты тогда, верховный старейшина секты Темной Преисподней мертв. Что касается главы секты, то он сбежал. Секты Темной Преисподней больше не существует», — ответил Дуань Линтянь. Он говорил так небрежно, будто он говорит о каком-то незначительном деле. «Что?» Слова Дуань Линтяня поразили Сытухая и его сына. Затем они оба уставились на лицо Дуань Линтяня, чтобы оценить его выражение. Однако на его лице было лишь спокойствие. Не похоже, чтобы он лгал. «Молодой господин Хан, разве перед уходом я не говорил, что могу преподнести вам сюрприз?» Дуань Линтянь улыбнулся. «Сюрприз». В этот момент Сытухан наконец-то вспомнил тот день, когда Дуань Линтянь сказал, что ему не нужна их помощь. Перед тем, как покинуть клан Сыту, он сказал, что преподнесет им сюрприз. Однако Сытухан думал, что сюрпризом, о котором упоминал Дуань Линтянь, было убийство заместителя глаз и секты Темной Преисподней на их столичной базе. Однако сейчас он наконец-то осознал, что Дуань Линтянь совершил то, о чем он не смел даже думать. Верховный старейшина секты Темной Преисподней был мертв, глава секты сбежал, а секта прекратила свое существование. «Похоже, что у мастера Дуаня есть поддержка», — подумал Сытухан. «Может, это сделали эксперты секты Дрейфующего Пламени?» Думая о близких отношениях между Дуань Линтянем и Леди Фэн, а также о том факте, что Леди Фэн была любимой ученицей главы секты, он в итоге пришел к такому выводу. Сытухай разделял такие же мысли. Секта Темной Преисподней уничтожена. Подумав об этом, он сразу же наполнился радостью. «Спасибо, мастер Дуань». Затем Сытухай, глава клана Сыту, взял и поклонился, чтобы выразить свою благодарность. Сытухан тоже поклонился, чтобы выразить свою благодарность. Естественно, Дуань Линтянь не знал о мыслях Сытухая и его сына. Затем Дуань Линтянь посмотрел на Сытухая и сказал: «Глава клана, мой старший брат и друзья останутся на некоторое время в клане Сыту. Вы...» Однако прежде чем Дуань Линтянь успел договорить, Сытухай перебил его: «Мастер Дуань, мастер Байли и твои друзья могут оставаться в клане Сыту столько, сколько захотят. Я даю тебе свое слово, что с ними будут обращаться как с почетными гостями, и мы сделаем так, чтобы они чувствовали себя как дома. Большое спасибо, глава клана». Дуань Линтянь быстро выразил свою благодарность. «Ты мне льстишь, мастер Дуань». Сытухая улыбнулся. «В конце концов, ты являешься временным советником клана Сыту, мастер Дуань». Однако в этот момент выражение лица Сытуханя внезапно стало мрачным, словно он что-то вспомнил. «Я подслушал твой разговор с мистером Фэном. Вы завтра собираетесь в секту Дрейфующего Пламени?» «Да», — Дуань Линтянь кивнул. «Мастер Дуань». В этот момент лицо Сытухая также стало серьезным. «Есть кое-что, о чем ты не подозреваешь. Пока ты отсутствовал, фракция Сытумина начала бушевать. До этого все было в порядке, потому что они не знали о твоем местонахождении. Однако я уверен, что они уже получили новости о твоем возвращении. Боюсь, что они могут что-то сделать, если ты завтра куда-то отправишься», — сказал Сытухая. «Верно», — Сытухан кивнул. «Даже если дедушка Хао последует за тобой, это все равно будет небезопасно. Основываясь на наших предположениях, вполне вероятно, что Сытумин считает, что это ты ответственен за смерть двух заместителей главы секты Темной Преисподней. Поскольку ты продолжаешь разрушать его планы снова и снова, он определенно не упустит такую возможность». «И все?» — Дуань Линтянь покачал головой и улыбнулся, как будто это его совсем не беспокоило. Увидев, что Дуань Линтянь не особо обеспокоен этим вопросом, Сытухая вздохнул. «Мастер Дуань, это очень важно. Сы Тумин является жестоким и амбициозным человеком. Он начал ненавидеть тебя еще с тех пор, как ты спас жизнь Ханера. Что касается секты Темной Преисподней, то несмотря на то, что он не на 100% уверен в том, что это ты, он определенно не отпустит тебя. Сы Тухао криво улыбнулся. Даже если старейшина Хао последует за тобой, твоя безопасность не будет гарантирована. Есть вероятность, что Сы Тумин лично объединится с другим верховным старейшиной клана Сыту. Старейшина Хао не сможет остановить сразу двух экспертов стадии святого. Однако если ты все-таки настаиваешь, то мы со старейшиной Хао вместе сопроводим вас. Глава клана Сыту, спасибо за добрые намерения, но в этом нет необходимости. Дуань Линтянь покачал головой, после чего на его лице появилось уверенное выражение. Если вы поможете мне распространить информацию о цели нашего визита в секту Дрейфующего Пламени, то Сы Тумин не посмеет напасть на нас, даже если его храбрость умножится в 10 раз. Цель? Какая цель? С любопытством спросил Сы Тухао. Сы Тухан также с любопытством посмотрел на Дуань Линтяня. Мой дядя Фэн является отцом леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. А теперь скажите мне, если моя цель станет известна, посмеет ли Сы Тумин действовать безрассудно? Дуань Линтянь улыбнулся. Услышав слова Дуань Линтяня, в ушах Сы Тухао и его сына, казалось, взорвалась бомба. Они пришли в себя только спустя несколько секунд. Мистер Фэн на самом деле является отцом леди Фэн? Сы Тухан был поражен. Глава 1617. Поместье короля Цань. Сы Тухао и Сы Тухан были поражены, узнав о том, что мистер Фэн, которого Дуань Линтянь привел в их клан Сыту, являлся отцом леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Им и в голову не приходило, что обычный на вид мужчина, который только недавно достиг стадии отбрасывания, был отцом леди Фэн, чье имя широко распространилось по стране Бурелома. Кем была леди Фэн? Ранее она была сильнейшим представителем молодого поколения страны Бурелома, и только после появления мастера Дуаня она потеряла этот титул. Помимо чрезвычайно высокого таланта к боевому дао, ее личность также вызвала зависть. Она была прямой ученицей главы секты Дрейфующего Пламени, фракции седьмого ранга. Более того, она даже была любимой ученицей. Все в стране Бурелома знали, что глава секты Дрейфующего Пламени относилась к леди Фэн как к своей собственной дочери. Все жители страны Бурелома знали, что оскорбление леди Фэн было равносильно оскорблению главы секты Дрейфующего Пламени. Кем была глава секты Дрейфующего Пламени? Она была женщиной, которую даже императорская семья страны Бурелома не смела оскорблять. Она обладала огромной властью в стране Бурелома. В таком случае нам действительно не нужно беспокоиться о том, что Сы Тумин что-либо сделает. Сы Тухао кивнул. Он хорошо знал, что как только Сы Тумин узнает о цели Дуань Линтяня, он не сдвинется с места, каким бы храбрым он ни был. Потому что если с Дуань Линтянем или Фэн Удао что-либо случится, леди Фэн наверняка взорвется от гнева. Даже если глава секты Дрейфующего Пламени не будет мстить за Дуань Линтяня, она наверняка отомстит за Фэн Удао, поскольку тот был биологическим отцом ее любимой ученицы. Убить Фэн Удао было равносильно нанесению ей пощечины. Даже если не будет никаких доказательств, доказывающих, что это сделал Сы Тумин, глава секты Дрейфующего Пламени наверняка не пощадит его, поскольку у него был хороший мотив. Глава секты не пощадит никого, у кого был мотив убить Дуань Линтяня и Фэн Удао, поскольку ей придется дать удовлетворительный ответ своей любимой ученице. Не могу поверить в то, что мистер Фэн на самом деле является отцом леди Фэн. Я был немного невежлив во время нашей встречи. Сы Тухан вздохнул. Дядя Фэн не заботится о таких вещах. Дуань Линтянь покачал головой с улыбкой на лице, после чего попрощался с Сы Тухао и его сыном, и вернулся в свою комнату. После того, как он вернулся в свою комнату, Сы Тухао и его сын распространили новость о том, что мистер Фэн, отец леди Фэн, посетил клан Сыту. Более того, все также узнали о том, что мастер Дуань будет сопровождать завтра мистера Фэна в секту Дрейфующего Пламени, чтобы встретиться с леди Фэн. В этот момент во двор Сы Тумина внезапно ворвалась фигура. Второй господин, насколько я знаю, Сы Тухао не будет завтра сопровождать Дуань Линтяня. Это был один из старейшин клана Сыту. Ох, услышав слова старейшины клана Сыту, глаза Сы Тумина сразу же загорелись. В таком случае у нас наконец-то появится шанс избавиться от Дуань Линтяня. Он ненавидел Дуань Линтяня, поскольку тот снова и снова разрушал его планы. Он ненавидел его настолько сильно, что ему хотелось лично сокрушить его. Поэтому, поскольку у него появилась возможность убить Дуань Линтяня, он не мог упустить ее. Однако почему Сыту Хау не будет следовать за ним? Однако немного успокоившись, Сыту Мин нахмурился. Он считал, что во всем этом было что-то не так. По правде говоря, он не боялся бы даже если Сыту Хау отправился с Дуань Линтянем, поскольку это был всего лишь Сыту Хау. Все, что ему нужно было сделать, это привести с собой другого верховного старейшину клана Сыту. В конце концов Сыту Хау не мог сражаться одновременно с двумя экспертами стадии святого. Это должно иметь какое-то отношение к причине завтрашнего визита Дуань Линтяня, сказал старейшина клана Сыту. Согласно полученным мною новостям, Дуань Линтянь будет сопровождать отца леди Фэн с визитом в секту дрейфующего пламени. Отца леди Фэн? Выражение лица Сыту Мина стало серьезным. Что черт возьми происходит? Я слышал, что сегодня Дуань Линтянь привел в клан несколько человек, и один из них оказался отцом леди Фэн, сказал старейшина клана Сыту. Однако я подозреваю, что он скорее всего фальшивка. Несмотря на то, что леди Фэн так знаменита, мы вообще ничего не слышали о ее отце. ХМПФ, тогда скажи мне, слышал ли ты о близких отношениях между леди Фэн и Дуань Линтянем? Сыту Мин холодно фыркнул. Услышав это, старейшина клана Сыту немедленно замолчал. В настоящее время новости о тесных отношениях между временным советником клана Сыту и леди Фэн из секты дрейфующего пламени уже распространились по всей стране, бурелома. Многие люди даже поговаривали о том, что они были золотой парой, и что они были парой, созданной небесами. Неудивительно, что Сыту Хао не отправил с ними Сыту Хау. Оказывается, что с ним будет отец леди Фэн. С серьезным выражением лица сказал Сыту Мин. Вначале он думал, что это идеальная возможность. Однако, к счастью, он вовремя обнаружил, что это была ловушка. Если Дуань Линтянь был один, то все было бы в порядке. Несмотря на то, что у Дуань Линтяня были близкие отношения с леди Фэн, для главы секты дрейфующего пламени этого было недостаточно. В конце концов, отношения между Дуань Линтянем и леди Фэн были неоднозначными. Они еще не подтвердили статус своих отношений. Даже несмотря на то, что леди Фэн была любимой ученицей главы секты дрейфующего пламени, Цзэ Юнь было бы трудно отомстить за него. Однако отец леди Фэн отличался. Он был биологическим отцом леди Фэн, и если он умрет, то не говоря уже о самой леди Фэн, которая взорвется от гнева, даже Цзэ Юнь не будет стоять в стороне. Потому что если Цзэ Юнь ничего не сделает, посторонние могут начать называть ее бессердечной. Я думаю, что он подделка. Старейшина клана Сыту оставался при своем мнении. Даже если он и правда подделка, ты что хочешь, чтобы мы рискнули? А что если он действительно ее отец? Ты думаешь, что Цзэ Юнь останется стоять бы в стороне? Сыту Мин холодно ухмыльнулся. Если мы сделаем все безупречно, то даже Цзэ Юнь не сможет ничего с нами сделать, сказал старейшина клана Сыту. Ты думаешь, что Цзэ Юнь будет собирать доказательства, если захочет кого-то убить? Сыту Мин фыркнул. Несмотря на то, что Сыту Мин знал о том, что Дуань Линтянь покинет клан Сыту, и это был идеальный шанс сделать свой ход, он не смел ничего делать, он опасался последствий. Поэтому он мог лишь наблюдать за тем, как Дуань Линтянь демонстративно покидает клан Сыту. Внешне казалось, что столицу покинули только Дуань Линтянь и Фэн Удао. Однако Дуань Линтянь четко ощущал людей, которых Сыту Хао послал защищать их. Однако он решил не отвергать добрые намерения Сыту Хао, поскольку считал, что они могут столкнуться с некоторыми проблемами. Однако поскольку у него была поддержка людей Сыту Хао, ему не нужно было ни о чем беспокоиться. Во время их путешествия Фэн Удао не мог скрыть своей радости в глазах. В конце концов он наконец-то увидится со своей дочерью. Фэн Тянью была его единственной дочерью, и она была светом в его жизни. Узнав о том, что Фэн Тянью жива и здорова, его сердце впервые за много лет наконец-то успокоилось. Несмотря на то, что его сердце слегка болело, он также почувствовал облегчение, узнав о достижениях Фэн Тянью. «Дядя Фэн, секта дрейфующего пламени не так уж и далеко от столицы. С моей скоростью, мы сможем добраться туда до полудня», — с улыбкой на лице сказал Дуань Линтянь. Дуань Линтянь видел радость в глазах Фэн Удао и полностью понимал его чувства. «Я уверен, что Тянью будет счастлива, увидев тебя, дядя Фэн». Подумав об этом, Дуань Линтянь почувствовал себя счастливым за Фэн Тянью. Тем временем в императорском дворце страны Бурелома можно было увидеть, как две фигуры медленно выходили из бокового дворца. Во главе шел отстраненный мужчина средних лет, за которым следовал старик. Этот старик вел себя неловко, как будто нервничал. В этот момент мужчина средних лет внезапно открыл рот и спросил: «Ты вернулся в столицу, чтобы воспользоваться обещанием, данным тебе четвертым императорским высочеством?» «Да», — вежливо ответил старик. Он не посмел показаться невежливым перед этим мужчиной средних лет. «Запомни, если четвертое императорское высочество согласится на твою просьбу, то ты больше не будешь иметь ничего общего с поместьем короля Цань», — сказал мужчина средних лет. «Я понимаю», — старик кивнул. Однако его взгляд оставался таким же решительным, как и прежде. В последнее время он проводил свою жизнь на южной границе страны Бурелома, и его разум оставался крайне спокойным. У него больше не было никакого желания возвращаться в поместье короля Цань, где он проработал множество лет. В самый одинокий момент своей жизни он встретил своего второго и третьего братьев, после чего и образовалась их группа. Возможно, они и не были биологическими братьями, однако их отношения были лучше, чем у некоторых из них. Однако недавно его третий брат был убит, и человек, убивший его, был экспертом, с которым он не мог справиться. Подумав об этом, он сразу же вспомнил о поместье короля Цань, где он проработал множество лет, а также обещание короля Цаня, четвертого императорского высочества. Так получилось, что в прошлом ему повезло, и он спас жизнь короля Цаня. По этой причине король Цань пообещал удовлетворить одну из его просьб. Глава 1618. Знаете ли вы о скрижале дьявольской печати? Вспомнив прошлое, старик впал в оцепенение. В то время, во время охоты на короля Цань напали убийцы. Поскольку почти все эксперты, защищающие короля Цань, убежали за убийцами, около него почти никого не осталось. Так случилось, что в тот день этот старик был водителем телеги. После того, как все эксперты убежали, из кустов внезапно выбежал еще один убийца и ринулся в атаку с мечом в руках. Старик быстро отреагировал и заблокировал меч, направляющийся в сторону короля Цаня, тем самым спасая его жизнь. После того, как эксперты убили других убийц и вернулись назад, они также убили и этого убийцу. В то время старик был тяжело ранен и находился на грани смерти. Однако благодаря просьбе короля Цаня, четырехзвездные начертатели страны Бурелома вылечили его. После этого король Цань вызвал его и дал обещание. Он дал слово, что выполнит одну из его просьб, если это будет в пределах его возможностей. В то время он просто выразил свою благодарность и не особо задумывался об этом. Однако после того инцидента в его сердце зародился страх. Он знал, что король Цань, четвертое императорское высочество, был амбициозным человеком и жаждал престола. Поэтому вполне вероятно, что в будущем король Цань снова столкнется с убийцами. С другой стороны, у него была всего одна жизнь. Поэтому он попрощался с королем Цанем и поселился на южной границе. В конце концов, он даже сформировал группу бандитов. Однако перед его уходом король Цань сказал, что у его обещания не было срока давности. Вначале старик не думал, что это обещание когда-либо ему пригодится. Однако кто бы мог подумать, что его третий брат будет убит таинственным экспертом. Поняв, что ему не сравниться с таинственным экспертом, он сразу же вспомнил про обещание короля Цаня. К сожалению, удача была не на его стороне. Несмотря на то, что он прибыл в поместье короля Цаня, ему сказали, что король Цань культивировал за закрытыми дверями, поэтому ему пришлось ждать в боковом дворце. После того, как король Цань закончил культивировать и узнал о его прибытии, он сразу же послал за ним одного из своих людей. И вот так, под руководством мужчины средних лет, старик быстро прибыл в главный дворец поместья короля Цань. У входа в главный дворец стояло 10 стражников в доспехах. Выражения их лиц были каменными, а глаза свирепыми. Подойдя к воротам, мужчина средних лет громко объявил: «Ваше высочество, Е Мубай здесь. Мубай здесь, пусть заходит». После этих слов из главного зала раздался смех. Однако, несмотря на то, что этот смех казался дружелюбным, Е Мубай знал, насколько жестоким и амбициозным был его владелец. Несмотря на то, что он был должен Е Мубаю за спасение своей жизни, он вел себя дружелюбно только для того, чтобы устроить шоу для своих подчиненных. В конце концов, он не хотел, чтобы его люди думали, что он был неблагодарным. Войдя в главный дворец, Е Мубай наконец-то снова увидел короля Цаня. Он сразу же понял, что король Цань был не таким же молодым, каким он помнил. В настоящее время король Цань обладал величественной аурой правителя. Увидев это, Е Мубай задумался. Время так быстро пролетело. Войдя внутрь, Е Мубай сразу же преклонил колени в знак уважения. «Четвертое императорское высочество, Мубай, ты мой спаситель. Тебе не нужно быть со мной таким официальным. Пожалуйста, вставай». Король Цань был мужчиной средних лет, который носил длинную золотую мантию. После его взмаха руки, невидимая энергия подняла Ему Бая на ноги. Почувствовав это, сердце Ему Бая дрогнуло. Несмотря на то, что четвертое императорское высочество все еще не достиг стадии святого, он скорее всего уже находился в полушаге. «Спасибо, четвертое императорское высочество». После того, как его подняли, Ему Бай поклонился, чтобы выразить свою благодарность. «Му Бай, я слышал, что ты вернулся, чтобы попросить у меня одолжение», — с улыбкой на лице спросил король Цань. «Да». Ему Бай кивнул, «у меня действительно есть просьба. После того, как этот вопрос будет решен, я никогда больше не побеспокою вас, четвертое императорское высочество. Му Бай, ты слишком вежлив. В конце концов, ты мой спаситель. В прошлый раз я пообещал тебе, что выполню одну твою просьбу, если это будет в пределах моих возможностей. Поскольку прошло так много лет, я даже начал подозревать, что ты забыл о моем обещании. Но похоже, что ты ничего не забыл». Все еще улыбаясь, сказал король Цань, «скажи мне, о каком одолжении ты хочешь попросить?» Сделав долгий вдох, Ему Бай наконец ответил, «четвертое императорское высочество, я надеюсь, что вы поможете мне кого-кого убить». Ох, глаза короля Цаня на мгновение загорелись, после чего он кивнул, «если это в моих силах, то я не откажусь от твоей просьбы. Скажи мне, кто он, если честно, то я не знаю, кто он». Ему Бай криво улыбнулся. Услышав это, король Цань сразу же нахмурился. В глубине его глаз также промелькнул след недовольства. В этот момент двое стариков, которые стояли за королем Цанем, а также мужчина средних лет, который привел сюда Ему Бая, возмущенно закричали. «Как ты смеешь?» После этого из тел стариков вырвались две волны чрезвычайно сильных аур и устремились к Ему Баю. Они навалились на Ему Бая, из-за чего его тело начало дрожать. В этот момент Ему Бай был уверен в том, что эти двое были экспертами стадии святого. Старики наконец убрали свои ауры только после того, как король Цань поднял руку. «Му Бай, ты даже не знаешь, кто он. Тогда как ты думаешь, я могу помочь тебе?» — спросил короля Цань. В этот момент улыбка исчезла с его лица. Ему Бай покрылся холодным потом. «Четвертое императорское высочество, прошу прощения за то, что не закончил свое предложение сразу. Несмотря на то, что я не знаю, кто он, у меня есть его портрет. Более того, я узнал, что он не так давно прибыл в столицу». «Не так давно?» — король Цань слегка нахмурился. «Другими словами, ты даже не уверен в том, что он еще в столице?» «Да». Ему Бай кивнул, после чего быстро добавил, «четвертое императорское высочество, если этот человек все еще находится в столице, тогда я хочу, чтобы вы помогли мне убить его, поскольку он убил кое-кого действительно дорогого мне. Однако если вы обнаружите, что он больше не в столице, тогда я могу лишь обвинить свою плохую удачу и больше не буду вас беспокоить». Ему Бай использовал принцип отступления, чтобы затем продвинуться вперед. «В таком случае оставь портрет этого человека, возвращайся в гостевую комнату и жди хороших новостей. Я определенно сделаю все возможное, чтобы отплатить тебе за спасение своей жизни», — сказал король Цань. «Хорошо». Оставив портрет, Ему Бай последовал за мужчиной средних лет, который его сюда привел, и покинул дворец. Проводив его взглядом, король Цань развернул портрет и увидел красивого молодого человека. Ему Бай действительно постарей. Он хочет, чтобы я лично разобрался с таким молодым человеком. Однако, естественно, король Цань не сказал этого вслух. Однако после того, как король Цань отложил портрет, снаружи внезапно раздался голос стражника. «Четвертое императорское высочество, к вам пришел кое-кто, кто утверждает, что является главой секты Темной Преисподней. Ефен, глава секты Темной Преисподней, желает увидеть четвертое императорское высочество». После слов охранника, снаружи раздался высокомерный голос. Голос содержал истинное происхождение и быстро пронесся по дворцу. В этот момент двое стариков позади короля Цаня обменялись взглядами, после чего сказали: «Это эксперт стадии святого». Из-за истинного происхождения, содержащегося в голосе, они поняли, что владельцем голоса был эксперт стадии святого. В конце концов, только они обладали истинными происхождениями. Король Цань слегка приподнял бровь, после чего пробормотал с любопытством: «Глава секты Темной Преисподней, почему он здесь?» Затем он встал и, хихикая, вышел на улицу. «Глава секты Ефен, я удивлен, что вы лично посетили мое поместье. Поместье короля Цаня почетно вашим присутствием. Эксперт стадии святого заслуживал того, чтобы он вышел и лично поприветствовал его. Четвертое императорское высочество». Увидев короля Цаня, Ефен, измученный долгим путешествием, поклонился. Глава секты Ефен, вы. Король Цань был поражен, увидев внешний вид Ефена. В прошлом он однажды встречался с главой секты Темной Преисподней, и в тот раз он был полон сил. Однако на этот раз его внешний вид походил на брошенную собаку. Это долгая история. Четвертое императорское высочество, давайте зайдем внутрь и поговорим там. Ефен вздохнул. Хорошо. Король Цань кивнул, после чего пригласил Ефена в главный дворец. Сев на главное место, он жестом пригласил Ефена сесть на место внизу. Глава секты Ефен, вы являетесь главой секты Темной Преисподней, и ваше будущее безгранично. Почему вы выглядите таким несчастным? С любопытством спросил король Цань. Четвертое императорское высочество, давайте поговорим об этом позже. Пока у меня есть к вам вопрос. Сказав это, Ефен посмотрел на короля Цаня.